Глава 19. «Еще и мимо почты», — продолжила я мысль спустя несколько секунд тишины. А потом, воспользовавшись замешательством мужа, все же выскользнула из кольца его рук, схватила халат и письмо. Первое нужно было накинуть, а второе — выкинуть. Почему-то именно таким было первое желание, особенно после тех сплетен, что принесли мне фарс Беном. Это ж получается, что я только что балдела в объятиях человека, который нагло плевал на мою репутацию. Сжав конверт в руке с такой силой, что бумага помялась, рвано выдохнула. «Так, Настя, соберись. Нужно думать головой, а не каким-либо другим местом. Даже если этих самых мест столько, что сама со счета сбилась». «Всего-то», — потянулся мой супруг, переворачиваясь на другой бок. «Я думал, на нас нападают». Я недоверчиво покосилась в его сторону. «Так и есть, опять спать пытается». «То есть...» «Письмо его жене от бывшей невесты совершенно не повод, чтобы взбодриться». Злость обожгла легкие рваным дыханием, но я быстро справилась с ней и все же открыла письмо. Прошла к дивану, но сесть не успела. «Уважаемая леди Хлоя, пишу я вам с надеждой получить ответ, зная, что ранее мы с вами не находили общего языка и не можем называться подругами. Но ныне изменилось слишком многое. Я пишу вам как женщина женщине, как сильная чародейка сильной чародейке. В этом мире, созданном для мужчин, таким, как мы, нужно держаться вместе. И я прошу у вас помощи, надеясь на вашу доброту. События в моей жизни сложились так, что я могу погибнуть, если вы не протянете мне руку помощи. И прошу вас услышать мой крик. Надеюсь на личную встречу, ведь все доверить бумаге я не могу. С уважением, леди Кэтрин де Тиор». «Ни хрена ж себе». Шепотом выдохнула я, второй раз перечитывая это высокопарное и слишком уж завуалированное письмо. Вот так я точно никогда не научусь делать. Слишком много воды и мало смысла. Что она вообще хотела этим сказать? Назначить встречу? Зачем? «Все нормально?» Алистер привлек мое внимание вопросом. Я повернулась к мужчине, который полулежал на кровати. Одеяло сползло ниже пояса, опять мешая думать нормально. «Боже, Настя, ты что, мужчин в своей жизни не видела? Что за каша в голове?» Тряхнув этой самой головой, я быстрым шагом подошла к мужу и протянула ему письмо. Некромант несколько долгих секунд смотрел только на меня, потом опустил глаза к листу и протянул руку. Мазнул меня по чувствительной коже запястья пальцами, пробуждая табун мурашек, и взял листок. Алистеру потребовалось меньше минуты на то, чтобы ознакомиться с написанным. А потом он поднял на меня взгляд, в котором читался вопрос. Только это был не «И что это все значит?», а скорее «Зачем ты мне дала это прочитать?» «Что это значит?» — выпалил я. «Тут же все написано». Потянулся колдун, откинул одеяло и встал. «Кэтрин хочет с тобой встретиться». «Вначале с тобой, теперь со мной. Не многовато ли встреч у нее с нашей семьей?» Фыркнула я, не понимая, что меня так разозлило. А когда поймала хитрую усмешку, и вовсе прикусила язык, потому что муж сейчас довольно улыбался. «Ну, начнем с того, что обе эти встречи продиктованы одной и той же причиной», — проникновенно проговорил Алистер. «Она вначале ко мне с просьбой обратилась. Но я посоветовал написать тебе, потому что помочь ей можешь только ты». «Помочь? Я?» Тряхнув головой, постаралась собраться с мыслями. Но то ли утро так плохо влияло на мозги, то ли близость одного полуголого некроманта. «Можешь отказать ей», — спокойно пожал плечами мужчина. «Можешь пригласить на чаепитие и выслушать. Решать тебе». Он так спокойно обо всем рассуждал, что я даже злиться перестала. Ну как можно злиться на удава? «Но если хочешь, чтобы я присутствовал при этом разговоре, лучше назначь его до ритуала», — кивнул колдун и потянулся за рубашкой. А я так и осталась стоять с возвращенным мне письмом в руке. «Как она его мимо почты отправить смогла?» — только и задала вопрос. «Привязала именно на тебя. Защиту же ты не ставила», — методично застегивая пуговицы, проговорил колдун. «Видимо, хотелось, чтобы ты прочитала его как можно быстрее. Или боялась, что до тебя письмо может не дойти». «Да, пожалуй, такое утро назвать добрым никак язык не повернется». «Ну что, ты больше не ревнуешь?» Раздалось за спиной в ту самую секунду, когда я отбросила все мысли и даже расслабилась. Руки некроманта скользнули по талии, обнимая, а я замерла, не зная, как реагировать. Воспользовавшись моим промедлением, Алистер притянул меня к себе и прижал спиной к груди. «Нет, конечно, Отмерла я, пока не старалась вырываться. Только развернулась в его объятиях, так, чтобы смотреть в глаза. Скинула бровь и протянула. «Тебе ведь это нравилось? А зачем радовать некроманта лишний раз?» Не знаю, какой реакции я ожидала, но колдун тихо рассмеялся и сам выпустил меня из объятий. А я, к собственному удивлению, почувствовала ужасное разочарование. Еще долго не могла отделаться от этого ощущения. Отпустила меня только после завтрака с новыми членами рода. Они все так радовались данной практике, что я и сама уже начала улыбаться. А вот после завтрака решила ответить Кэтрин. Не знаю, что она от меня хотела, но, похоже, все же нужно назначить встречу. Нет, можно, конечно, расспросить Алистера, чтобы быть подготовленной, но я не хочу тешить его самолюбие еще больше. Зазнавшийся некромант хуже просто некроманта. Это я уже успела понять. Так что совсем будем разбираться постепенно. Что, разве зря я несколько лет занимала в одной фирме руководящую должность? Деловую встречу с Кэтрин провести не смогу, что ли? Так я думала до того момента, как отправила приглашение на чаепитие. Но стоило назначенному часу наступить, а мне войти в небольшую гостиную с массивными темными креслами, как я опять почувствовала себя не в своей тарелке. Алистер уже занял одно из мест и лениво наблюдал за тем, как слуги сервируют небольшой круглый столик. Портал открылся в назначенное время, Кэтрин оказалась до ужаса пунктуальной. А вот мой супруг почему-то насмешливо хмыкнул, глядя на часы. Девушка вышла из портала, нервным движением поправила подол синего платья и попыталась улыбнуться. «Добрый день, леди Хлоя», — учтиво произнесла дочь лорда Тиор. «Лорд Алистер?» Мой муж поднялся на ноги и кивнул. «Добрый день, леди Кэтрин», — отозвалась я в таком же тоне. «Проходите, присаживайтесь. Признаюсь, ваше письмо меня сильно удивило». Она сейчас на саму себя не походила. До этого резкая в движениях и взглядах чародейка сейчас, кажется, смущалась и чувствовала себя не на месте. Я даже какое-то удовлетворение испытала. Мы все заняли места у столика, скелеты наполнили чашки ароматным чаем и отступили к стенам. Повисла долгая пауза. Кэтрин тихо выдохнула, подняла на меня глаза и заговорила. «Леди Хлоя, я пришла к вам с просьбой». Я кивнула, давая понять, что готова выслушать, хотя вначале собиралась отказаться от этой встречи. Что тут таивать. Но интерес пересилил. Все же одно чаепитие с дочерью врага ничем не помешает, если только в этот раз она мне опять отраву в напиток не плеснет. Надо как-то повнимательнее за своей чашкой следить. «Сперва я обратилась за помощью к Алистеру», — пустилась в подробности чародейка. «Сделала поспешные выводы, думала, что процветание вашего рода — его заслуга. Но лорд Блэкден открыл мне глаза на правду. И потому я сейчас здесь». Я лишь слегка приподняла бровь, никак не комментируя признание. Что ж, не она первая, не ей быть последней. Пройдет еще немало времени. Тут я иллюзий не питала. Прежде чем со мной начнут считаться в этом мире, осознают, что я не слабая женщина, прячущаяся за спиной супруга. Но я оценила, что Алистер не стал за моей спиной помогать Кэтрин. Не просил за нее, а сразу расставил точки над «и». Одно это уже говорило о многом. Давайте ближе к делу. Поторопила я собеседницу. В умении вести светские беседы она явно меня за пояс заткнет, если не подтолкнуть это хождение вокруг да около, растянется на пару часов. «Конечно!» Кэтрин отставила чашку на черное матовое блюдце и кивнула. «Дело в том, что мой отец собирается сделать главой рода моего будущего супруга. И меня это не устраивает». Женщина перешла на деловой тон, отбросив реверансы. «Чем же?» — уточнил Алистер. «Раньше тебе хватало второстепенной роли?» «Не сравнивай себя с Оливером». Жестко и несколько иронично ответила Кэтрин, мазнув по Алистеру взглядом. «Тебе хоть сейчас готовы доверить управление родом Тиор? Он же эгоист, который думает только о себе, прикрываясь благими целями. А я ему интересна исключительно как средство достижения цели. Понятия не имею, что он наплел моему отцу, перевернув ситуацию себе на пользу, но я этого так не оставлю». «А я его, оказывается, недооценил». Алистер впечатлился. «Не расстраивайся, ты не один такой». Окончание фразы Кэтрин опустила, но догадаться было несложно. Алистер, ничуть не задетый резким ответом, усмехнулся. Кэтрин же перевела взгляд на меня, теряя интерес к бывшему жениху, словно его тут и не было. «Главой рода Оливер станет только через мой труп». В свете некроманского дара обещание прозвучало весьма злободневно. «Тем более сейчас, когда женщина...» Она едва-едва склонила голову, выказывая уважение. «Возглавила род. Признаться, леди Хлоя, меня взбудоражило то, с какой легкостью вы это проделали. И то, как умело набираете людей, невзирая на сложности». «Вы желаете повторить мой опыт?» — подвела я итог. «И какой помощи хотите?» «Я могу занять место отца по праву рождения, но для этого мне нужна поддержка рода. Просто так, сами понимаете, мне, женщине, эту поддержку не получить, насколько вам известно, леди Хлоя. Мой отец занимается не самыми приятными вещами для привлечения свежей крови. Я этого не одобряю. Однако понимаю, почему он так делает». «Еще бы жить хочется, не так ли?» — съехидничал хранитель, чье незримое присутствие я ощущала с момента появления Кэтрин в доме. «Но если есть другие способы, я не желаю больше терпеть смерти под сводами своего дома», — высокопарно заявила Кэтрин. «Вы нашли иные пути решения проблемы, поэтому я тут. Могу ли я просить вас помочь мне с этим? А я отблагодарю вас так, как будет в моих силах». «О как!» От таких откровений я слегка растерялась. «Она сейчас просит выложить ей все козыри?» «Способ есть», — задумчиво протянул Алистер, заполняя образовавшуюся тишину. «Я уже давно борюсь с проклятием всеми известными методами». От этого упоминания Кэтрин едва заметно поморщилась. «Но леди Хлоя придумала кое-что другое». Я чуть было не подпрыгнула на месте. «Ну, конечно! Хоп-мортем!» И, судя по действиям и намекам Алистера, ему самому идея нравится. «Так, Насте, надо отбросить лишние мысли и соизмерить потери с выгодой. Если я начну поставлять роду Тиор вытяжку из Копмортема, которая будет продлять жизнь роду врага, что я смогу с этого поиметь? Одной пословицы «держи друга близко, а врага еще ближе» тут явно недостаточно». «Это так», — спокойно проговорила я, отвечая на вопрошающий взгляд гостья. «У меня на самом деле есть то, что может вам помочь, леди Кэтрин. Но сразу скажу, что в дела вашей семьи я лезть не собираюсь. И с остальным вам придется разбираться самостоятельно». «Я и не прошу об этом», — кивнула чародейка. «Мне хватит сил и умений для создания переворота. Но поддержку от своих людей я смогу получить только с вашей помощью». «Допустим», — я откинулась на спинку стула. «Что вы предлагаете взамен?» «За то, что прошу я, вы можете назначить любую цену», — легко отозвалась она. «Цену? Да, деньги не помешают, но так просто она вытяжку из Копмортема не получит». Я повернулась к мужу и мило улыбнулась. «Дорогой, могу я попросить тебя пригласить законника? Нам нужно составить договор». «Конечно». Алистер хитро улыбнулся. «Я взял на себя смелость и сделал это заранее. Он дожидается вас внизу». «Ого! Какой предусмотрительный! Полагаю, если бы законник мне не потребовался, то о его присутствии я бы даже не узнала». «Отлично». Я повернулась к Кэтрин. «В таком случае я могу предложить вам поставку партии зелий, которые будут аннигилировать влияние проклятия. Объемы цен обговорим уже при законнике. Помимо этого, за мою помощь я прошу, скажем, услугу». Я наклонила голову и едва заметно улыбнулась, прекрасно понимая, что Кэтрин не откажет. А я получу и доход от поддержки рода Тиор и услугу от его будущего главы, если у нее, конечно, все получится. А это уже немало. Ой, как немало. Оставалось надеяться, что сейчас я не помогала Шилу смениться на мыло. Кто знает, насколько сильно дочь похожа на отца. Кэтрин думала несколько мгновений, а потом кивнула. «Хорошо, леди Хлоя. Меня устраивает такой вариант». В последующие несколько часов мы общались с законником, составляли договор и подписывали его. Алистер контролировал все с такой чуткостью, что мне даже приятно стало. Но когда день со сложными решениями подошел к концу, нам обоим пришлось возвращаться в спальню. В общую спальню. Нет, я не то чтобы не хотела спать в крепких мужских объятиях, но было какое-то «но», которое меня останавливало. Я чуть было не поступила совершенно по-детски. Так и хотелось проскочить мимо мужа и захлопнуть дверь у него перед носом. «Хороший договор», — произнес Алистер, проходя мимо меня в комнату. «Спасибо», — быстро поблагодарила я его. «Ты очень помог». «Все для моей ревнивой жены», — не удержался мужчина и усмехнулся. А я громко фыркнула, взяла вещи и поспешила в ванную. «Ну его, пусть остается наедине со своими тараканами. Мне бы со своими разобраться». Отмокала я в горячей воде долго, решила сегодня побыть эгоисткой. Выбиралась уже из остывшей воды, кутаясь в халат, пожимала волосы и, наконец, чувствовала себя человеком. А когда вышла из купальни, так и замерла на пороге. В спальне непонятно откуда появился небольшой круглый столик и два стула с высокими спинками. Свет исходил только от канделябра со свечками, стоящего в центре того самого стола. Рядом с ним была закупоренная бутыль вина, два пустых бокала из столового набора, корзина с фруктами и блюдо с сырной нарезкой. «Не очень-то тянет на ужин, который мы пропустили», вырвалось у меня при взгляде на все это дело. «Возможно». Алистер шагнул от окна, ступил в круг теплого света. «Но я бы хотел провести этот вечер с тобой в расслабляющей обстановке, Хлоя. Если ты, конечно, не против». «А есть какой-то повод?» — нахмурилась я. «Повод можно найти всегда», — легко отозвался некромант. «Но сейчас в голову приходит не самый приятный из всех возможных вариантов». «Это какой же?» «Скоро уже можно будет проводить ритуал», — проговорил Алистер, срывая сургучную печать с бутыли и вытаскивая чарами пробку. «Все готово». «А-а-а! Так это преждевременные поминки», — хмыкнула я, хотя от одной только мысли стало неприятно. «Ну, если тебе хочется это отпраздновать, то, конечно», — улыбнулся маг смерти. «А я хочу отметить юбилей нашей свадьбы, пусть и небольшой, месяц. Но мне кажется, что наш брак весьма неплох, несмотря на все обстоятельства». И вот тут я просто не смогла с ним не согласиться. Нет, конечно, на земле я себе совершенно не так представляла семейную жизнь, быт и счастье. Но здесь... Да, здесь все было иначе. Мы главы двух сильнейших родов, проклятых родов. Нас связывают обязательства и нужды. А еще мне иногда кажется, что и чувства. Но пока за всем происходящим их так мало. Мне по-женски мало тех эмоций, которые могут скружить голову. Да и не позволяла я себе такой роскоши. И вот, казалось бы, опять, когда можно расслабиться, наконец жить, появляется информация о том, что мой супруг готов к смерти. «Мое завещание у законника». Алистер как будто решил меня добить. «Просто знай. А сейчас давай отдохнем и поговорим». Я молча кивнула. Заняла один из стульев и пригубила налитое вино. Самое вкусное из тех, что я пробовала за свою жизнь. «Расскажи что-нибудь». Вырвалось у меня непроизвольно. «Рассказать?» Алистер улыбнулся. «А о чем бы ты хотела послушать, Хлоя? Может быть, о крае мира, где мне удалось побывать? Или о легендарных существах, что обитают там, где нет доступа людям? Или о...» «О чем-нибудь другом». Я просто хотела насладиться звучанием его голоса под вкус вина. Разве это странно? Алистер начал рассказ о крае мира, где он повидал горы, растущие вниз, реки, текущие в небо, и звезды, танцующие по облакам. «Какой же ты фантазер!» — рассмеялась я, когда этот сюрреалистический рассказ закончился. «Почему же сразу фантазер?» — подмигнул некромант. «Пока сама ты не побываешь, не узнаешь, лгу ли я». «Конечно, это неправда. Такого просто не бывает». «Значит, я видел небыль», — завершил он полушутя. «А мне внезапно стало так легко, будто именно такого вечера не хватало все это время. Просто поговорить о всякой ерунде, посмеяться, выпить бокал вина, не думать о проблемах, делах и заботах, смотреть на другого человека». Алистер заново наполнил мой бокал и продолжил рассказывать о каких-то невиданных вещах. Я прикрывала глаза, слушала его и почему-то улыбалась. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Как и этот вечер подошел к концу. Вино было допито, но свечи еще горели. «Пора ложиться спать, Хлоя. Нужно набраться сил. Думаю, ритуал мы проведем завтра ночью». «Завтра?» Вопрос оцарапал горло. «Так быстро?» «Нельзя больше тянуть». И все. Легкости и счастья как не бывало. Меня рывком вывернуло в реальность, где я была замужем за человеком, который завтра планирует умирать. «Прекрасно». «Да, ты прав», — сухо произнесла в ответ, вставая из-за стола. Но вместо того, чтобы шагнуть к кровати, сделала шаг к Алистеру. «Хлоя?» Он легко перехватил меня за плечи, будто боясь, что я упаду. Но вместо объяснения я обвела его шею руками и просто поцеловала. Потому что хотела. Мне это сейчас было нужно. И это было правильно. Как ему был нужен этот вечер. Отстранилась я так же быстро, чтобы не перешагнуть черту. Пусть мне и хотелось сделать этот шаг, я не могла доверять человеку свое тело, но не доверять мысли. А тайн у меня... Ого-го, сколько! Алистер меня отпустил. Пусть не так легко, как следовало бы. Спать мы легли, как обычный муж и жена, не ногами к голове, а спиной к спине. К утру кто-то из нас опять обнимет другого во сне. Но у меня были другие планы. Я считала до сотни, потом до тысячи, потом сбилась и начала заново. Силой воли удерживала себя, чтобы не уснуть. А когда дыхание Алистера наконец выровнялось, тихо встала и на цыпочках выбралась из комнаты. Не знаю, на что рассчитывает мой муж, но так просто помереть я ему не дам. Не зря же у меня уже расцвел цветок воскрешения. Оставалось только превратить его в нужное зелье. А там уже пусть сам разбирается со своими завещаниями. Мне они нафиг не нужны.